Василий Витальевич Шульгин. «Дни». Издательство «Современник», Москва, 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». При подписании Николаем II отречения от престола в числе очень немногих высокопоставленных лиц, принимавших это отречение, был автор данной книги Василий Витальевич Шульгин. Прожив без малого 100 лет, он стал очевидцем самых бурных исторических событий начала нашего века — реформ Столыпина, Первой мировой, Распутинщины, предреволюционных бурь в Государственной Думе, падения династии Романовых, прихода Октября и драмы Гражданской войны. Это и нашло отражение в его мемуарах «Дни» и 1920-й. Описано так, как все происшедшее понимал защитник монархии и один из организаторов Белого движения. Дмитрий Жуков. Жизнь и книги Василия Витальевича Шульгина. Книги монархиста Василия Витальевича Шульгина «Дни» и 1920-й я получил по наследству в переломном 1953 году. В марте умер Сталин и умирал от рака пищевода профессор Николай Николаевич Маркелов, муж моей тети Натальи Ивановны. Тогда офицер, слушатель военной академии, я был в самой гуще народных событий, дежурил в оцеплении на Пушкинской улице, сдерживая калечившие друг друга толпы, охваченные то ли горем, то ли жаждой стать свидетелями исторического момента. Не знаю, что творилось тогда в высшем круге властителей, как всегда делившим пирог в глубокой тайне от народа, но публичный лидер все не объявлялся. Тут нет места делиться своими воспоминаниями и впечатлениями, но помню, как я забежал к умирающему Николаю Николаевичу, и он спросил, а кто же теперь во главе государства? Не объявили еще. «Негоже быть России без царя», — сказал Николай Николаевич, укоризненно покачав головой. Тогда было странно это слышать мне, воспитанному в духе краткого курса. Но Николай Николаевич был человеком старой формации, воспринимавшим единовластие естественно, кончившим высшее императорское техническое училище, ныне Баумана, еще в 1908 году. Не знаю уж, как уцелели у осторожного Николая Николаевича две книги Шульгина малого формата, но многостраничные. Может быть, от того, что они были изданы в 1926 году, а хранение такой литературы преследовалось менее жестоко, чем сочинение личных врагов Сталина. Или в душе дядя Коля был все-таки монархистом, и взгляды Шульгина ему импонировали, ибо опыт говорил, нет ничего на свете страшнее безвластия и смуты. Для меня доставшиеся печальным образом «Дни» и 1920-й стали источником более глубокого проникновения в прошлое, хотя я уже не раз перечитывал шолоховский «Тихий Дон». Помнится, в то время много писали о культе личности, но чьей личности умалчивали до самого 1956 года. Боязливо так умалчивали, словно боялись, что грозный владыка восстанет из-под стеклянного колпака в мавзолее, где он лежал рядом с Лениным. История многоголоса. Временами она представляется плоской, похожей на пачку тщательно отобранных фотографий. Отбирают их живые, руководствуясь мертвыми схемами. Фотографии не говорят, они иллюстрируют. Документы уже более слышны, но на них лежит печать канцеляризма, позволяющая толковать их так и эдак. Мемуары говорят, если только они не переписаны на магнитную пленку с одного оригинала, разумеется, с добавлением более или менее правдоподобных подробностей. Читая хорошую художественную литературу, ток крови в венах истории слышишь порой лучше, чем изучая научные труды. Считайте удачей, если читаете мемуары, в которых свидетельства очевидца неотторжимы от большого литературного дара. Но не забывайте, что талант не может быть бесстрастным, что каждый видит историческую правду со своей колокольни. Для истории ценны любые свидетельства, а тем более запечатленные талантливо. Может быть, раньше других о сохранении многоголосия истории подумал Ленин, В январе 1920 года он писал замнаркому народного просвещения Покровскому: «Прошу сделать распоряжение, чтобы наши государственные библиотеки, Румянцевский музей, Петроградская публичная и другие, немедленно начали собирать и хранить все белогвардейские газеты, русские и заграничные». Особенно его интересовали мемуары, которые он читал внимательно, испещряя поля пометами. В его кремлевской библиотеке были «Временное правительство» Набокова, «История Второй русской революции» Милюкова, а в рабочем кабинете «Очерки русской смуты» Деникина, «Начертание зверя» Врангеля и две книги Шульгина «Нечто фантастическое» и 1920-й. Все эти книги были доставлены ему из-за рубежа. Публицист Василевский, не буква, пишет в 1925 году: «Книги Шульгина представляются самыми яркими и наиболее талантливыми в длинном списке белых мемуаров. Это, конечно, не от той идейной позиции, которую занимает автор, а от той ценной откровенности, какая ему свойственна». Шульгин был сознательным свидетелем и участником великих событий эпохи в течение 60 лет. Яростный монархист, он боролся с теми, кто желал России поражения от Японии и видел в этом залог либеральных реформ. Шульгин с 1907 года был членом Государственной Думы, поверил в Столыпина и был его почитателем. Во время Первой мировой войны он вошел в так называемый прогрессивный блок, который вступил в конфликт с короной, что, по его мнению, привело к февральской революции 1917 года. Шульгин вместе с Гучковым принимал отречение от престола императора Николая II 2 марта 1917 года. Поддерживал Керенского и однажды на собрании членов Государственной Думы бросил в адрес социалистов: «Мы предпочитаем быть нищими, но нищими в своей стране. Если вы можете нам сохранить эту страну и спасти ее, раздевайте нас, мы об этом плакать не будем». Ленин ответил ему в «Правде» 19 мая 1917 года: «Не запугивайте, господин Шульгин. Даже когда мы будем у власти, мы вас не разденем, а обеспечим вам хорошую одежду и хорошую пищу. Но условия работы вполне вам подсильны и привычны». После Октябрьской революции Шульгин вместе с частью офицеров и интеллигенции возмутился Брестским миром и объявил гражданскую войну большевикам, а потом оправдывался, что ему неведомо было мнение Ленина, хотя и подписавшего этот мир, но назвавшего его гнусным и архитяжким. Шульгин был в числе основателей добровольческой Белой армии в ноябре 1917 года. Во всяком случае, в их списке он стоял в третьей десятке. Помогал он изо всех сил пером и иными средствами генералам Алексееву, Деникину, Врангелю. Очутившись в эмиграции, написал несколько книг, и среди них «Дни» и 1920-й, в которой показал, почему белые проиграли войну. Был уверен, что публикация этих книг в Советском Союзе осуществилась по личному желанию Ленина. В 1925-1926 годах тайно посетил Советскую Россию, увидел НЭП и описал впечатления в книге «Три столицы», в которой допустил грубые выпады против Ленина, о чем впоследствии сожалел. В конце 30-х Шульгин оставил политическую деятельность, не желая примыкать к части эмиграции, видевшей в Гитлере освободителя, и жил до октября 1944 года в небольшом югославском городке Сремские Карловцы. В январе следующего года его припроводили в Москву, судили за 30-летнюю с 1907 по 1937 антикоммунистическую деятельность. Он надеялся на 10-летнюю давность, но тогдашнее правосудие рассудило иначе. Шульгин был освобожден в 1956 году вместе со многими другими и поселен во Владимире. Он увидел могучую державу, еще не впавшую в период застоя, и смысл его новых писаний понят был так: «Мы, монархисты, мечтали о сильной России, коммунисты ее создали, слава коммунистам. Есть еще русские эмигранты, занимающиеся холодной войной и мечтающие о горячей. Теперь в России никого к стенке не ставят, тут нет ни единого человека, который хотел бы войны, а все, кроме опасности атомной войны, пустяки. Свергать советскую власть не надо», — великодушно говорил он эмигрантам, доживавшим свой век в различных уголках Европы и Америки, хвалил все, что видел вокруг, с наслаждением человека, долго не видевшего воли. Откровенно и благодарно льстил Хрущеву, но не удержался от такого пассажа. «Мы смотрели балет. Балет этот очень занятный, в него вложена мысль, представлена как добродетельная кукуруза борется со скверными сорняками. В смысле хореографическом интересно применение топота для изображения гнева». Шпилька она и есть шпилька. Она прошла цензуру незамеченной. Сохранить нечто шульгинское ему позволили лишь в одном заявлении. «Я мистик, мистицизм плохо совместим с материализмом». У этих слов будет продолжение. 1965 год памятен для меня резко обозначившейся тягой к познанию родной истории и восстановлению национального самосознания. Это был год создания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в рамках которого регулярно проводились вторники, посещавшиеся писателями, историками, архитекторами, режиссерами, всякого рода русскими интеллигентами, объединенными желанием общаться и отстаивать наше культурное наследие. Так вот, после одного из вторников, проходивших в монастыре на Петровке 28, мы с ныне весьма известным поэтом двинулись вниз по улице и вышли к Метрополю, где у входа в кинотеатр висела скромная афиша документального фильма «Перед судом истории» режиссера Фридриха Эрмлера. То ли сеанс подоспел, то ли заворожило слово «история», но мы пошли на фильм. И не пожалели, тем более, что он исчез с экрана через несколько дней навсегда. Что мы увидели? Первые кадры оказались экранизированным вариантом книги «Дни». И, как я потом узнал, это и было его первоначальное название. Но то ли по замыслу режиссера, то ли по указанию свыше название изменилось, обнаруживая благую мысль судить самого Шульгина и в его лице контрреволюцию. Судить устами актера Свистунова, который играл ученого-историка, вооруженного марксистско-ленинской методологией, но с незапоминающимся средним лицом и с вложенным в его уста текстом, невыразительным и приевшимся как страницы из школьного учебника обществоведения. Его собеседнику Василию Витальевичу Шульгину 85 лет. Голос его старчески глуховат, но богат интонациями, от трагичной до ироничной. Он высок, худ, чуть сгорблен, но чертовски элегантен в своем обыкновенном москвошвейском пальто, коротковатых брюках. Движения его немощны, но удивительно пластичны. Совершенно белая и пышная борода — большой нос с утолщенной переносицей, делающий его похожим на греческий, широко расставленные на редкость живые темные глаза, все это приковывает внимание. Его хотели показать как осколок империи, но обаяние личности Шульгина было таково, что она сразу же отодвинула творческие замыслы на второй план. С самого его появления на экране в зале наступила напряженная тишина. Зрители, казалось, боялись упустить хотя бы единое слово, сказанное обманчиво тихо. Сказанное в Екатерининском зале Таврического дворца, где некогда заседала Государственная дума. От белых колонн, хоров к дубовой кафедре сбегают амфитеатром ряды кресел. За кафедрой висел когда-то большой портрет императора Николая II, работы Репина, а в креслах кипели парламентские страсти. Вот мелькнула фотография Шульгина того времени, усы лихо закручены стрелками вверх. Слушая теперь его глуховатый ровный голос, трудно представить себе, каков он был тогда, 38-летний, в канун революции, уже побывав на фронте, как говорил он здесь, без микрофона, а голос его без усилий достигал самых последних рядов амфитеатра, неизменно вызывая одобрение одних и негодование других. И когда вновь была созвана Государственная Дума, я принес сюда горечь бесконечных путей отступлений и закипающее негодование армии против тыла. А потом была февральская революция. Страх Шульгина перед ней и его отвращение к толпе серо-рыжей солдатни и черноватому штатско-рабочеподобному народу, заполнившему Таврический дворец. Попытка думских деятелей перехватить власть у народа. Монархия обречена, и Шульгин с Гучковым делают последнюю, отчаянную попытку спасти ее, заставить государя отречься в пользу наследника. У Николая Александровича не было качеств, необходимых для царя, властности и твердости. Надо отречься. Ах, ваше величество! Если бы вы это сделали раньше, может быть, тогда всего этого, вы думаете, обошлось бы? Вопросом ответил царь. Шульгин убежден, что своевременное отречение вывело бы родину из тупика, помогло избежать кровопролития. Не удалось. И вот что тяготит мою душу. Я чувствую, и до сих пор, не то что сознание вины, не то что угрызение совести, а некую великую грусть. История часто бывает жестокой. Это касается не только участи миллионов, но и личного поведения каждого. Убежденный монархист Шульгин настаивает на отречении монарха, сознавая эту свою роль, так не вязавшуюся с его собственными убеждениями. Увы, история сыграла с ним злую шутку, но признаться в этом было трудно. В фильме ему напоминают слова из «Дней» о том, что только свинец может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя, восставший народ. И еще, Николай I повесил 5 декабристов, но если Николай II расстреляет 50 тысяч февралистов, то это будет задешево купленное спасение России. Говорил, не отрекаюсь. Но вы как будто бы в данном случае отрицаете течение времени. Что ж вы думаете? Долголетие, разве оно дается для того, чтобы старик повторял слова молодого? Дожить почти до 100 лет и ничему не научиться? Разве я могу сейчас, имея белую бороду, говорить, как тот Шульгин с усиками? И потом это было бы исповедованием доктрины иезуитов. Цель оправдывает средства. Не прошло и года, как я познакомился с самим Шульгиным и узнал многое из того, что не попало в печатный станок. Общение с целлулоидной пленкой не доносит и сотой доли того, что дает нам живой человек. Жалеешь об одном, записывал мало, не предполагая изменения обстоятельств и возможности появления профессионального интереса к Шульгину. А может быть, это и к лучшему. Просто разговаривать, а не интервьюировать. В октябре месяце 1966 года я оказался в Доме творчества в Гагре. В горах выпал снег, и стояла та удивительно ясная солнечная погода, когда солнце не печет, а греет, по вечерам свежо и на душе радостно от одного сознания, что где-то на севере уже промозгло. Василий Витальевич Шульгин сидел на скамье под сенью каких-то жестяных южных растений в окружении дам всех возрастов и комплекций. Они ахали, заглядывали ему в глаза, а он говорил им своим глуховатым голосом комплименты, никогда не забывая об истине, что мужчина любит глазами, а женщина — ушами. Ему было под 90 лет, и тем не менее дамы липли всякий день к нему, как мухи, желая урвать свою порцию его обаяния и комплиментов. Литераторы солидно интересовались мнениями Шульгина о различных периодах отечественной истории за последние 100 лет, особенно об отречении Николая II. Монархическое прошлое Василия Витальевича щекотало воображение и вызывало ощущение некоторого вольнодумства, поскольку спрашивавшие получали крепкую закваску в условиях тирании культа. Любопытствовавшим он отвечал со сдержанной иронией: «Я за самодержавие. Нужен самодержец. А где он?» Порой он тяжеловесно шутил по поводу несообразности нашего быта и языка. «Не понимаю, почему к прекрасному полу у вас обращаются девушка, девушка. Ведь можно и ошибиться». Василий Витальевич был дряхл. Более живой и элегантный в фильме, он за несколько прошедших лет сильно постарел, но по-прежнему был величествен и все бодрился на прогулках, переходил наподобие строевого шага и спрашивал шутливо, не слишком ли быстрым темпом мы двигаемся. Мы уже встречались каждый день, разговаривали часами. Не помню, как я был представлен его жене Марии Дмитриевне, которая была моложе него лет на 20, но тоже с совершенно седыми роскошными волосами и следами былой красоты на еще гладком лице. Она была ворчлива и сердилась на публику, которая пристает к дедушке с глупыми вопросами. всегда имела про запас лакомые кусочки для всех окрестных собак и котов, которые были ее верными друзьями, регулярно являлись на свидание и имели имена. Одного она звала Пятницей, другого — Вторником. Глядя как-то на ласкающуюся к Марии Дмитриевне собаку, Василий Витальевич сказал: «Прекрасная женщина, Мария Дмитриевна, только вот собашница. Но это не худший недостаток для жены». После ареста Шульгина в 1944 году Мария Дмитриевна тайком перебралась из Сремских Карловиц в Венгрию, где жила одна по 1956 год, стала свидетельницей венгерских событий, а потом уже воссоединилась с Василием Витальевичем во Владимире. Она принимала самое деятельное участие в наших разговорах и проявляла при этом весьма задиристый нрав, далеко не во всем соглашаясь с дедушкой. Выяснилось, что когда ему назначили пенсию в 200 рублей, она обиделась, и Шульгину пришлось сделать так, чтобы эту пенсию поделили поровну. Ему и ей доставляли по 100 рублей. Мария Дмитриевна рассказала мне, что у эмиграции в Югославии была заметная литература. Да и сам Василий Витальевич, отошедший в 30-е годы от политики, много писал. Владея латынью, он перед войной много работал в монастырских библиотеках Далмации, прекрасного побережья Адриатического моря, и создал книгу о далматинском ренессансе «Страна островов и поэтов». После ареста Шульгина рукопись, как она сказала, следователи зачитали. Я сказал, что собираюсь поехать в Югославию, и Шульгин тут же стал просить меня, чтобы я зашел к их знакомым в Сремских Карловцах, у которых, кроме изъятого при аресте, оставалось много рукописей Василия Витальевича, фотографий, книг, дневников. Я предвкушал, как первым прикоснусь к бумагам, ставшим за эти десятилетия историческими документами. Но это уже другая история, и до нее, как и до многого другого, еще дойдет дело. Как-то, гуляя по набережной, мы заговорили о русских романсах. Старик оживился, рассказал, как нашел в бумагах матери ноты старинных русских романсов. Он напевал их, вдруг обнаружив еще и обширную музыкальную память. Слушая, я курил. Курил, чувствуя себя омерзительно, проклиная себя за слабость, отсутствие воли, оправдываясь тем, что не могу работать без сигареты. Курю и сейчас. А Василий Витальевич подлил тогда масло в огонь. Курите. Я бросил при романтических обстоятельствах. В 30 лет. Я был влюблен, оба курили. Продавались такие папиросы в желто-зеленых обертках. Она через несколько лет умерла. И я сказал, что до смерти не закурю. Правда, один раз пришлось закурить, но я не затягивался. В 920-м в Одессе меня хотели взять двое, чекисты. Я с беспечным видом вошел в табачный магазин, купил папиросы и закурил. Но ни это, ни измененная внешность не помогли. Пришлось побежать. Следом мои сыновья, которые подали мне сигнал об опасности, а те двое были грузноваты и отстали. Сыновья потом говорили: «Папа, как ты бежал?» Потом он вдруг добавил: «Можно я буду звать вас Димой? У меня сын Дима». Я был тронут до всхлипа. Видимо, понравился старику. Что же это получается? Передаю разговоры, в которые то и дело вторгается давнее прошлое, да еще обещаю в дальнейшем развитие некоторых разговоров. Не пора ли рассказывать по порядку, описать дорогу почти в 100 лет, как и положено в добропорядочных биографиях, чтобы даже неподготовленный исторический читатель понял, что к чему? Василий Витальевич Шульгин родился 13 января 1878 года в Киеве, а скончался 15 февраля 1976 года во Владимире, прожив действительно почти 100 лет, за которые человечество шагнуло вперед настолько, что опередило самые фантастические предположения, испытало самые кровавые войны в истории и революции, определившие поступь этой самой истории.